Атаки Рыма были такими же прямыми и бесхитростными, словно удары молота, но с каждым блоком его ударов я чувствовал, как вибрация силы проходит через мои руки, заставляя мышцы дрожать от напряжения. После каждого его удара, который я блокировал предплечьями, по телу разливалась пульсирующая боль. Видя напор бывшего титана, парни усилили натиск, двигаясь по сложным траекториям, создавая вокруг меня смертельную карусель ударов. Саня кружил по краю, выдерживая дистанцию, его клинки сверкали в воздухе, а Крис совместно с Рымом двигался по центру, оставляя за собой шлейф электрических разрядов. Уворачиваясь от атак троих сильных одаренных, которые явно намеревались начистить морду одному выскочке, я то и дело ощущал болезненные тычки по всему телу. При всем моем мастерстве, я не мог бесконечно драться против трех, точнее двух физиков и одного универсала в рукопашном бою. Мои контратаки становились все менее точными, а защита все более рваной. Я пропускал уже куда более болезненные удары. Мощный хук Рыма, который заставил меня отступить на три шага, серию молниеносных ударов Сани, оставившую на ребрах горящие следы, и электрические разряды Криса, бьющие точно в нервные узлы. Да и парни вместе с Рымом, стоит отдать им должное, очень быстро адаптировались под мои атаки. Они начали предугадывать мои движения, использовать слабости в защите, работать в слаженном трио, словно давно тренировались вместе. Сам Рэм стал значительно сильней, было видно, что мужик активно качался, до своего заключения. Уф, все, загоняли меня. Вынужден был создать защитный барьер между нами, дабы разгоряченные головы не вознамерились закончить атаку. А Рыма так и вовсе пришлось сковать фантомом по рукам и ногам, потому как даже барьер его не остановил, он попросту обошел его несколькими стремительными прыжками. Все же во время боя в нем преобладало больше животное начало, нежели человеческое. Арр, бесновался бывший титан, его голос гремел над поляной, мышцы вздулись от напряжения, вены пульсировал, но он был не способен разорвать энергетические путы, которые я создал. Парни же просто попадали на траву прямо где и стояли, их тела, вымотанные прошедшим боем, дрожали от усталости. Саня лежал на спине, его грудь тяжело поднималась и опускалась, а клинки валялись в стороне, покрытые легким налетом испарины. Крис сидел, прислонившись к дереву, его тело все еще искрило от остаточной энергии, а дыхание было прерывистым. Спустя пару минут Рэм все-таки успокоился, его ярость постепенно утихала, уступая место холодной решимости. Убедившись, что он больше не пытается вырываться, я медленно растворил путы, чувствуя, как энергия возвращается обратно в мое тело. «Пойдешь ко мне в команду?» Присаживаясь рядом с одаренным прямо на траву, поинтересовался я, глядя ему прямо в глаза. В моем голосе звучала искренняя заинтересованность, такой боец мог бы стать ценным приобретением. «Я сам по себе», — прорычал Рэм, его голос звучал глухо и угрожающе. В его глазах читалось неприкрытое презрение к самой идее подчинения. «Смотри сам, через неделю мы уйдем, ты будешь волен делать, что хочешь», — пожал плечами, слегка опечаленный отказом. Все же Рэм даже по имперским меркам являлся невероятно сильным бойцом. Его потенциал был огромен, но если все-таки надумаешь, обещаю, что скучно точно не будет, придется много повоевать. На этом моменте Рэм заинтересованно на меня посмотрел, его взгляд стал более осмысленным, словно он впервые по-настоящему задумался над моими словами. «С кем воюешь?» – заговорил он, его голос звучал уже не так враждебно, как раньше. «С врагами», – ответил я, намеренно оставляя определение расплывчатым. «Если тебя волнует вопрос стороны, то скажу сразу, что являюсь офицером армии Хаоса. Думаю, ты уже успел убедиться, что в мире нет четкого разделения на добро и зло, все эти светлые, темные, лишь условные названия, не имеющие никакой связи с реальностью. Конечно, у последователей Хаоса имеются определенные сложности во взаимодействии и освоении первостихии, немалое количество одаренных даже сходит с ума, либо впадает в безумие, но тут все зависит от твоего внутреннего упорства, верности себе и силы духа», — завел долгий ликбез, но не только для одного слушателя. Я заметил, что парни тоже внимательно слушают, что я говорю, их взгляды были полны интереса и жажды знаний. А вообще, это такая же империя, как и все остальные, со своими законами, устоями и порядками. И кем я там буду? Очередным мясом, которое бросит в бой. Скептически поинтересовался Рэм, его голос звучал более заинтересованно, чем раньше. «Да, по факту все так», — но мясом особенным, так сказать, элитным», — ухмыльнувшись, ответил ему. «Но при этом у тебя будет возможность стать не только сильней, но и приобрести славу и влияние. Здесь же тебя рано или поздно снова схватит и посадит обратно в клетку. Если все же надумаешь, то могу тебе рекомендовать, что я буду единственным, кто сможет отдавать тебе указания», — добавил я, видя, как его взгляд становится все более заинтересованным. В этот момент я понял, что, возможно, смог заронить зерно сомнения в его упрямом сознании. Оставалось только дождаться, когда оно прорастет. «Босс, а если они не добрые и не злые, эти хаоситы, нахрена они тогда захватывают миры?» — заинтересованно спросил Саня. «Ты думаешь, империи Альянса не захватывают миры?» — внимательно осмотрел слушателей, замечая, как их взгляды наполняются пониманием. «Все преследуют одну цель – личное обогащение и расширение влияния. Просто хаос намного сильнее каждой из них по отдельности, поэтому другие империи, дабы не быть захваченными, были вынуждены объединиться. После объединения десятки сильнейших аватаров собрались в одном месте, и в результате сложнейшего ритуала была создана система, с которой вынужден считаться даже император. А все эти сценарии – зомби-апокалипсис, порталы, измерения и прочее – это все мишура, декорации для массовки. Все это направлено на то, чтобы Альянс также имел возможность завоевать новый мир». Мой голос звучал размеренно, словно я читал древнюю летопись. «Так это получается, что все смерти с порталами и испытаниями не дело рук хаоса?» — спросил Крис. «Верно», — ответил я, глядя каждому в глаза. «Как бы ни были кровожадны некоторые аватары, у них нет цели убивать местное население. Разумные – это ценный ресурс. Кому нужна выжженная безжизненная планета? Нет, и такие планеты имеют особый спрос за счет ресурсов, скрытых в недрах, а также мест силы, но это, в свою очередь, несет высокие трудозатраты на заселение целой планеты. И Земля по своим размерам далеко не такая большая в сравнении с некоторыми из миров, в которых мне довелось побывать. Там целые континенты могут быть сравнимы со всей площадью Земли», — добавил я, видя, как их глаза расширяются от осознания масштаба. В этот момент я понял, что они начинают видеть более широкую картину, понимать истинную природу межгалактической политики. «Охренеть!» — выдал Саня. «Поддерживаю. Получается, все, что мы делали, все было бессмысленно», — печально произнес Крис. «Что за глупость?» — вынужден был его поправить. Мой голос звучал твердо и уверенно. «Ты стал сильней, обрел невероятные способности, а впереди целая жизнь. Не это ли идеальная цель?» — подставив палец, рассматривал красивую бабочку, что аккуратно присела на него. «Уже взялся за старые», — подумал я, ощущая чужие чары. Легким импульсом развеял чужую иллюзию, словно стряхнул пылинку с плеча. «Ладно, предлагаю пойти искупаться», — поднимаясь на ноги и взяв в руки футболку, направился в сторону реки. По дороге довелось встретить семейство лосей, но при виде нас они быстро скрылись в лесу. По всей видимости, виной всему была аура Рыма, что буквально излучала силу, показывая хищную натуру ее обладателя. Наслаждаясь достаточно прохладной водой, я просто лежал на спине, когда заметил в небе черную точку, которая крайне быстро приближалась к нам. Она двигалась с невероятной скоростью, оставляя за собой след искаженного воздуха. «Бетти!» — внутренне выругался я, разгоняя свое сознание на полную катушку. «Са, не успеваю. Вадик, уноси всех, живо!» — огласил пространство ментальный крик, от которого пространство затрещало от напряжения, отчего парни даже схватились за головы. Окутав себя и парней множеством слоев брони, я создал непробиваемый кокон. Уроды не пожалели ядерку. Разглядывая яркую вспышку, свет которой заглушал янтарный свет, что окутал нас, пламя взрыва казалось почти осязаемым, оно искажало само восприятие реальности. «Нет, тут это что-то новое», — так как помимо физических последствий, я смог почувствовать, что и магические потоки в радиусе взрыва будто бы перестали существовать, — подумал я, ощупывая пространство вокруг себя. Словно кто-то взял и вырезал кусок реальности, оставив после себя лишь пустоту. «Ете!» — осматривая пустырь, протянул Саня, его голос дрожал от потрясения. Он медленно обходил кратер, словно не веря своим глазам. Даже Рэм шокированно осматривал округу, его первобытное нутро чувствовало неправильность происходящего. Его взгляд метался по разрушенной местности, пытаясь осознать масштаб катастрофы. Не ощущая ауры товарищей, я обратился к Крису, чувствуя, как внутри растет тревога. «Крис, срочно посмотри, активны ли иконки Вестеня и Лиса», – произнес я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Да, возможно, это было цинично, но в первую очередь меня интересовали жизни моих друзей. Да, Вестень уже отписался, что они живы, но от перенапряжения Вадик потерял сознание, поэтому вернуться обратно прямо сейчас не получится, ответил Крис. Его голос звучал напряженно. «Встаньте за мной», ничего не поясняя, скомандовал парням, чувствуя, как по спине пробежал холодок предчувствия. Сам же я внимательно следил за небом, ожидая, когда гости опустятся на землю. Их присутствие ощущалось в искажении пространства, словно кто-то пытался проткнуть ткань реальности. Глава 20. Два высших эльфа, что были похожи как две капли воды, появились над землей. Их тела окутывали потоки зеленого цвета, а глаза цвета леса внимательно изучали меня. Я же в свою очередь высвободил фантомы. Армия янтарных змей взметнулась в небо, окутав пространство вокруг. Они извивались под самыми непредсказуемыми углами, создавая вокруг меня зловещий вихрь. Мои действия заставили визитеров напрячься до предела, отчего каждого из них окутал защитный барьер, мерцающий всеми оттенками зеленого. «Нам известно, кто ты, фантомный змей», — заговорил тот, что был справа. Его голос звучал подобно колокольчикам, пытаясь заворожить и расслабить слушателей. «Эта планета принадлежит нам. Что ты забыл тут? Это является прямым нарушением правил. Судя по ауре, эльфы по силе были на уровне полубогов, что для меня не представляло особой угрозы. Они, по всей видимости, это тоже понимали, оттого и решили начать с переговоров. Они напали тут же. Взлетев с грацией хищной птицы, я достиг одного с ними уровня, буквально прожигая их взглядом, в котором пылала древняя сила первостихии. Мои фантомы заставляли их опасливо озираться, извиваясь в опасной близости от защитных барьеров. Если вам известно, кто я, то почему меня встречают два слабака вроде вас? Фантомы оплели их защиту, начиная ее истощать своими прикосновениями. Где правитель данного мира? Мой голос давил на них подобно невидимой длани судьбы, заставляя потерять всю свою спесь. Кто же вам позволит слинять? Мысленно ухмыльнулся я. Фантомы дестабилизировали пространство вокруг, не давая эльфам возможности телепортироваться. «Убив нас, ты начнешь еще одну войну», — прокричал один звенящим голосом, в котором звучала паника. «Нам известно, что ты выходец с этой планеты, неужели тебе будет не жаль миллионы жертв?» Не знаю, зачем он пытался давить на жалость. Буквально одним усилием заставил их щиты треснуть и распасться. Их тела тут же оплели мои змеи, но пока что не атакуя без моего на то желания. Вы, надменные уроды, первыми посмели напасть на меня, а теперь смеете манипулировать, прикрываясь жизнями людей. Приветствую тебя, Фауст из рода Эльдранар. Рядом с нами возник мужчина, в чьих глазах клубились потоки дикого пламени. Его присутствие наполнило воздух тяжелой аурой власти. Позвольте представиться, Заратуштра Азар из рода Речного Пламени. Могу ли я попросить вас освободить моих помощников? В свою очередь гарантирую, что за время нашей беседы никто не посмеет помешать нам. А вот и канцлер собственной персоной, подумал я, чувствуя, как за его внешней добротой и вежливостью скрывается сила, способная сотрясать миры. Так-то лучше, надменно ответил я ему, небрежным жестом освобождая двух идиотов, что посмели мне хамить. И я приветствую тебя, Заратуштра Азар из рода Речного Пламени, проговорил я, внимательно рассматривая его. Улыбнувшись мне с высоты своего величия, он едва заметно махнул кистью руки, отчего двое эльфов тут же растворились в воздухе, оставив нас наедине. «Вы простите, ваш соотечественник, что является ставленником на этой планете, весьма скор на действие», — начал он своим обычным голосом. «Но и нас поймите, вы несанкционированно вторглись на враждебную территорию, да еще и напали на одну из наших тюрем. У меня не было цели развязать войну», — ответил я. «Я пришел за своими людьми, которых вероломно заключили в темницу. Уважаю вашу заботу о друзьях», — произнес он, наигранно улыбаясь, словно наблюдал забавную игру. «Но правила едины для всех, если мы начнем их нарушать, то чем мы будем отличаться от дикарей? Канцлер, давайте не будем заниматься игрой слов», — произнес я. «Сложившаяся ситуация невыгодна ни для одной из сторон. Ни я, ни вы не желаем устраивать бой, который определенно скажется на стабильности данной планеты». «Зрите в корень», — согласился он, его глаза мерцали. «Но и просто так разгуливать вам мы не можем позволить. Война и все такое, мы же вроде с вами как враги. Ваши предложения», — приподняв бровь, поинтересовался я. «Я, собственно, готов пойти вам навстречу и позволить уйти с миром», — медленно проговорил он. «Но и вы пообещаете впредь не вмешиваться в нашу устоявшуюся систему». «Хорошо», — согласился я. «Но если вы, канцлер, пообещаете, что один дорогой для меня человек, живущий на Земле, будет в безопасности и не станет предметом шантажа». «Вы верно говорите о своей матушке», – задумчиво проговорил он. «Знаю, знаю. Но я не могу ничего обещать ни в текущих реалиях, меня неправильно поймут. Если пожелаете, мои люди доставят ее вам, дабы вы могли забрать ее с собой, раз и навсегда. Мне важно спокойствие в этом мире и впредь не хотелось бы, чтобы подобные ситуации возникали, поэтому решить разногласия необходимо прямо здесь и сейчас». Противоречия бушевали внутри меня, разрывая на части. С одной стороны, я не хотел вмешиваться в жизнь матери, но с другой, понимал, что это единственный шанс в ближайшие годы. Оставить ее здесь означало подарить врагу мощный рычаг давления, которым они могли бы манипулировать мной. Что, я замер от неожиданности, но мое тело уже действовало на автопилоте. Этот ублюдок намеренно тянул время, готовясь к масштабному заклинанию. Они не рискнули перемещать меня через планету и выбросили в открытый космос. Вокруг на километры раскинулся кристаллический барьер, известный как Темница Богов. Значит, их как минимум пятеро, промелькнуло в голове. Для создания такого барьера требовались четверо одаренных божественного ранга, и явно не самых слабых. Количество энергии, необходимое для поддержания этой тюрьмы, было колоссальным. Слишком много думаю. Я успел заметить формирующуюся сферу и в последний момент увернулся от луча чистой энергии. Но он, словно живая тварь, с невероятной скоростью преследовал меня. Десяток моих фантомов, которых я планировал использовать для разрушения сферы, были уничтожены в мгновение ока под напором чужой силы. «Это плохо, очень плохо», — пронеслось в голове, когда следующие минуты превратились в гонку со смертью. Задержаться на одном месте даже на миг означало смерть, настолько мощной была концентрация энергии в слаженной атаке сильнейших одаренных Альянса. Сфера, способная материализовать бесконечное количество энергии, не принадлежала какому-то одному направлению. Любой одаренный ранга полубога и выше мог создать подобную атаку, просто влив свою силу. Но то, что я видел сейчас, было просто нечто. Я издал болезненный стон, чувствуя, как моя рука начинает восстанавливаться. Но это была не просто физическая боль, атака повредила мой энергетический каркас, и на его восстановление потребуются долгие часы. Единственным шансом на выживание было тянуть время. Я знал, что они не смогут вечно поддерживать такие затратные заклинания, но любая ошибка могла стать фатальной. Враг уже задействовал новые заклинания. Потоки ревущего пламени заполняли собой пространство, превращая его в адское пекло. Только многослойные барьеры из фантомов спасали меня от мгновенной гибели. Никакой системы, только хаотические перемещения, ублюдки. Мысленно выругался я, мгновенно перемещаясь на километр влево. Пространство вокруг сжималось и искажалось, словно живое существо, пытаясь поймать меня в ловушку. Спустя еще десяток минут больше половины моих фантомов уже перестали существовать. Они могли бы восстановиться, но для этого нужен был прямой контакт с первостихией, а меня от нее отрезали. Я мог распоряжаться только тем запасом энергии, который был внутри моего ядра, а он уже находился на критически низком уровне, около 30% от общего объема. Попытка создать портал с помощью моих особых способностей не увенчалась успехом. Все пространство было дестабилизировано и насыщено чужеродной энергией, из-за чего только начавший формироваться портал тут же рассеивался, словно дым на ветру. Я чувствовал, как силы покидают меня, а враг становится все более уверенным в своей победе. Но сдаваться было не в моих правилах. Мои отчаянные попытки вырваться из ловушки не приводили ни к какому результату. Всего 5% энергии оставалось в моем истощенном ядре. Противник, исчерпав запасы качественной магии, перешел к массированной атаке. 9 сфер, парящих в пространстве, испускали лучи, разрезающие саму ткань реальности. Мое тело уже обзавелось двумя зияющими отверстиями, уклоняться от 9 лучей, пусть и менее мощных, чем раньше, стало практически невозможно. А ведь это не считая других заклинаний, которые постоянно пытались пробить мои последние барьеры. Ну вот и все. Как бы силен я ни становился, каждый раз находится кто-то сильнее, кто готов щелкнуть меня по носу, с горечью подумал я, готовясь к бесславной смерти. Внезапно я услышал удар, нет, удар, словно гигантский молот, годами ковавший судьбы, обрушился на древнюю наковальню. 6 раз эхом прокатился по пространству этот грохот, и барьер, наконец, затрещал, покрываясь сетью трещин, но все еще сохраняя свою целостность. «Это шанс!» — воскликнул я, со всей оставшейся силой устремившись к одной из стенок барьера. Вложив последние крупицы энергии в единственный прокол пространства, я пытался создать хотя бы крохотную брешь в этой несокрушимой стене. «Да-да-да!» — кричал я, буквально протискиваясь через узкую щель, которая могла стать моим спасением. Каждое мгновение казалось вечностью, пока я продирался через искаженное пространство, но я знал, это мой единственный шанс на выживание. «Иди, иди сюда, негодник!» — прогремел чужой голос в моей голове, словно раскаты грома среди ясного неба. Меня буквально выдернуло из ловушки, словно котенка за шкирку, и швырнуло наружу. Мощнейший поток живительной энергии тут же хлынул в мое измученное тело, затягивая раны и восстанавливая силы. «Ну и устроил же ты представление!» «Говорили тебе, рано еще!» Снова услышал я чужие мысли, но когда поднял взгляд, передо мной предстал Оберон во всей своей красе, исполинский дракон, чье тело было сравнимо по размерам с маленькой планетой. На его фоне я казался не больше песчинки в океане. Мне действительно нечего было ответить аватару. Сейчас я отчетливо понимал, что меня изначально ждали, готовя ловушку, в которую я благополучно сам и угодил. «Идиот, ладно, потом тебя выпарим. А сейчас беги отсюда, взрослые будут дубинами мериться». Снова раздался уже веселый голос в голове. «Я готов драться», — твердо ответил я, не желая убегать как побитая собака, поджав хвост. «Позвольте реабилитироваться». «Ох, что же мне еще с тобой делать? Сейчас нет времени спорить, так и быть оставайся. Но вот видишь того рогатого, к нему даже не смей приближаться». Невозможно было не заметить это величественное существо, источающее вокруг себя ослепительный свет. По размерам оно нисколько не уступало Оберону, настоящий исполинский олень, воплощение мощи и величия. Объем энергии, который он источал, явно намекал, что это аватар порядка, и, конечно же, я не собирался даже пытаться вступать с ним в битву. В следующий момент исполинский дракон, взмахнув своими чудовищными крыльями, устремился в сторону другого аватара. От обилия энергии, что разносилось во все стороны от величественных взмахов, меня снесло на километры назад, словно бы мы находились на земле, и буйные потоки воздуха сносят неосторожного путника. Я чувствовал, как пространство вокруг искажается от мощи этих двух титанов, готовых сойтись в схватке. Казалось, сама реальность трепещет перед их величием. Я не собирался просто прохлаждаться в стороне, наблюдая за чужим боем. В стороне от основного сражения, словно яркая искра в ночи, разгорелась битва поменьше. Принц Калил Зартариен и темный принц Тильтарин Эльдранар сейчас сражались против 10 богов, которые, по всей видимости, и организовали эту хитроумную ловушку для меня. Не теряя ни мгновения, я ринулся в бой, переместился прямо в эпицентр битвы и тут же атаковал эту мерзкую тварь, канцлера. Мои фантомы превратились в гигантских змей, каждая из которых по ширине была сравнима с пассажирским вагоном, а внутри них протекали безумные потоки энергии. Словно голодные хищники, они атаковали моего противника, вгрызаясь в его защиту острыми клыками и уворачиваясь от потоков синего пламени, готового поглотить их. «Почувствуй на себе, тварь, что это такое, когда твою структуру сминает и выжигает?» — мысленно прошипел я, не желая больше скрываться. Я задействовал искажение пространства и иссушение одновременно. Моментальная дестабилизация энергетической структуры бога порядка, а иссушение на секунду сделало пространство кристально чистым от любого вида энергии, не позволяя ему манипулировать внешней энергией, как это обычно делают боги. Конечно, он мог использовать внутренние резервы, которые несомненно были довольно большими, но для этого ему нужно было совсем немного времени, чтобы перестроиться, буквально миг. Но я не собирался предоставлять ему этой возможности. 10 змей накинулись на свою жертву, словно голодная стая акул на добычу. Острые зубы впивались в энергетический каркас, иссушая его, а мои магические атаки не позволяли ему отвлечься на фантомов, отчего на его лице появилась паника. В один миг каждая из змей, что крепко удерживали свою жертву, вдруг ощетинились сотнями острых игл, которые пронзили канцлера. В безмолвном крике мой противник в буквальном смысле взорвался, озаряя многие километры пространства вокруг яркой огненной вспышкой, подобной сверхновой звезде. От обилия выпущенной энергии началась настоящая буря, и пространство вокруг нас затрещало от напряжения. Я завис среди этого хаоса, чувствуя, как энергия бурлит вокруг меня, подобно кипящему морю. То, что произошло, заставило бой, который проходил параллельно с моим, внезапно остановиться. Все участники сражения, словно завороженные, обратили свое внимание на меня. И если оба принца сейчас ухмылялись, растянув губы в хищном оскале, словно пара голодных волков, то на лицах членов Альянса можно было прочитать шок и неверие, их глаза расширились от изумления, а челюсти едва не отвисли. Но они бы не были теми, кому поклоняются миллионы разумных существ, поэтому, быстро придя в себя, они обрушились уже на нас троих с новыми и новыми атаками, вынуждая защищаться. Их объединенная мощь была подобна цунами, сметающему все на своем пути. Услышали мы громогласный крик со стороны битвы аватаров. Исполинский дракон, словно древний ящер-титан, сжал шею противника в своей огромной пасти, из которой исторгались потоки необычного пламени, а чистого хаоса, древнейшей силы, способной выжечь саму суть существования. Этот первозданный хаос извивался, словно змей, пожирая чужую структуру. Острые когти, каждый размером с небольшой дом, впились в спину противника, делая все попытки аватара сбросить противника столь же тщетными, как попытка смертного сдвинуть гору. Не отвлекаться. Мысленно корил себя, чуть было не пропустив атаку противника, чьи удары, подобные вспышкам молний, пронзили мою защиту, оставляя после себя следы, словно от разрядов электричества высшего порядка. Наш бой напоминал собой космическую баталию из самых знаменитых кинокартин, но с той лишь разницей, что вместо многокилометровых кораблей и целого флота, вместо эскадрильи истребителей, все это собой заменяли чуть больше десятка одаренных. Каждый из нас был подобен целой армии, каждый удар мог изменить ход сражения, а каждая защита могла стать последним рубежом. Погруженные в ожесточенную схватку, которая, казалось, не могла привести к решающему перелому, так как обе стороны бились с безупречной слаженностью и отточенной синхронностью, уже не допуская тех ошибок, что были в начале сражения, когда самонадеянный канцлер пытался обойти противников, отделяясь от соратников и подставляя собственную спину под возможный удар, мы не замечали разворачивающейся битвы титанов. Но внезапно, прямо в самый разгар противостояния, все пространство утонуло в потоках ярчайшего белого света, подобного миллионам солнц, вспыхнувших одновременно. Этот свет был настолько интенсивным, что даже наши закаленные в битвах глаза вынуждены были закрыться, чтобы избежать неминуемой слепоты. То, что началось дальше, не шло ни в какое сравнение с теми потоками энергии, которые возникли после гибели канцлера, и у меня закрались смутные сомнения, что нам сейчас может настать полная задница. Глава 21. Что ощущает камень, брошенный в пустоту и унесенный на многие километры вперед? Ничего. Ему безразлична его участь, безразлично все вокруг. Но я чувствовал, еще как чувствовал, буквально каждой клеточкой своего тела, словно попал в гигантскую центрифугу, работающую на предельной мощности. Ослепительный свет поглотил все вокруг, лишив меня возможности видеть не только обычным зрением, но и в энергетическом спектре. Моя ориентация в пространстве полностью исчезла, а я продолжал кружиться и кувыркаться в неизвестном направлении, теряя остатки контроля над собой. «Черт возьми!» – мысленно кричал я, пытаясь собрать остатки самообладания. Но спустя несколько минут я наконец создал защитный кокон, который подарил мне долгожданное ощущение спокойствия посреди этого хаоса. Сквозь мерцание янтарного света я смог лицезреть, как все вокруг утопает в ярчайшем сиянии, словно мир погрузился в океан чистой энергии. Если не предпринять ничего и позволить этой энергетической буре достичь Земли, последствия будут катастрофическими. Большую часть населения ждет неминуемая гибель, пронеслись мысли в моей голове. Я призвал все свои фантомов, максимально увеличив их объем, пытаясь поглотить окружающую энергию. Но ее было настолько много, что уже через несколько секунд я чувствовал себя готовым лопнуть, как передутый воздушный шар, а количество энергии вокруг, казалось, даже не уменьшилось. Понимая тщетность своих попыток, я изменил тактику, задействовав другие свои способности. Я создал многокилометровый полукруглый барьер, который частично охватывал планету, пытаясь направить бушующую стихию в другое направление. На какое-то время мне казалось, что это работает, но огромное давление, обрушившееся на меня, заставило сжаться от напряжения, едва не ломая мою волю и тело. «Брысь, брысь, все, малыш, перестань упорствовать», — раздался в моей голове голос Эберона, словно тихий шепот ветра. «Ты не сможешь сдержать эту бурю, только сам перегоришь», — не переставал говорить он, но я упрямо мотал головой, отказываясь сдаваться. Моя сущность превратилась в настоящий энергетический насос, жадно черпающий силы из окружающего пространства. Я создавал барьер за барьером, чувствуя, как каждая клеточка моего тела сжимается от невыносимой боли из-за безумных объемов проходящей энергии. Казалось, что я стою на самой грани своих возможностей, но глухая, почти животная упертость не позволяла мне отступить. «Эх, баран, теперь еще и мне мучиться из-за тебя», — донесся до меня знакомый голос, едва различимый на краю уплывающего сознания. Внезапно давление значительно ослабло, но не исчезло полностью. Сколько длилась эта изматывающая игра на выносливость, я не мог сказать. Время словно остановилось, превратившись в тягучую, липкую субстанцию. «Уф», — мысленно простонал, на мгновение теряя сознание, когда давление наконец отступило. Бум-бум, мощные удары, заставляющие вибрировать само пространство, вернули меня к реальности. «А ну, давай просыпайся», — звучал откуда-то справа игривый, почти веселый голос. Проморгавшись, обнаружил себя лежащим на роскошном расписном ковре, ворс которого был настолько мягким, что казалось, будто я отдыхаю на пуховой перине. «Знакомая обстановочка, не правда ли?» — снова привлек мое внимание голос аватара. Пейзажи вокруг действительно напомнили мне времена испытания и нашу первую встречу с Эбероном. Куда ни падал взгляд, всюду простирались песчаные просторы, и только небольшой оазис, словно изумрудная жемчужина в золотой оправе, скрашивал однообразный пейзаж. «Я умер, а теперь моя душа попала к вам в рабство», — вырвалось у меня первое, что пришло в голову. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Эберон, его голос эхом разнесся по пространству, отражаясь от невидимых стен. «Если бы все было так просто. Ты еще слишком ценен для нас живым, но за тобой скопилось уже слишком много долгов. Даже не представляю, как ты будешь со мной расплачиваться за мою помощь», — неопределенно проговорил аватар. «Хотя я должен признать, ты неплохо мне подсобил», — протянул Эберон, его голос звучал задумчиво и немного насмешливо. «Я уже долгое время пытался выманить этого рогатого, но он оказался на удивление осторожным идиотом. Ха-ха-ха». Аватар разразился хриплым смехом, будто вспоминая что-то особенно забавное. «Теперь ему предстоит изрядно потрудиться, чтобы вновь воплотиться. А я тем временем с превеликим удовольствием приму эти бесхозные территории под свое мудрое правление. Получается, я с самого начала был вашей приманкой». Я медленно поднялся с ковра, опираясь на него одной рукой, и только сейчас все детали встали на свои места. «Разумеется, разумеется», — Эберон энергично закивал головой, его глаза блестели от удовольствия. «Неужели ты думал, что мы просто так отпустим тебя всего такого красивого на территорию наших, ГМ, конкурентов?» Он сделал глоток из своего бокала, который, казалось, никогда не пустел. «Каким-то образом Альянсу стало известно о твоих способностях манипулятора, и мы решили использовать это знание. И как видишь, не зря. И снова я выступаю в роли вашей марионетки», — вздохнул я, осознавая свою наивность и недальновидность, тем временем устраиваясь в одном из кресел, наливая себе бокал бордового напитка. «Скажите, был ли хоть один момент за все время моих приключений, когда я не находился под вашим пристальным наблюдением?» Я поднял взгляд на аватара. «Мой юный друг», — наставительно произнес Эберон, его голос звучал почти отечески. «Ты, конечно, получил впечатляющую силу, что признает даже старший, но для меня ты все равно что птенец, только-только вылупившийся из яйца, которого напичкали самым современным оружием. Опасен ли ты? Безусловно. Но пока ты не заматереешь и не научишься продумывать свои действия на десятки шагов вперед, ты всегда так и будешь чьей-то пешкой. Хотя стоит признать, даже я вынужден играть по правилам императора, что мне не совсем порой по нраву». Глядя куда-то вдаль, протянул он: «Хотя тебя это точно не касается, касатик». «Благодарю вас за откровенность», — произнес я, перенимая манеры Эберона. Откинувшись на спинку кресла, я неспешно потягивал вино, наблюдая за игрой света в бокале. Мое отношение к Оберону было сложным, но в нем преобладала искренняя благодарность. Этот эксцентричный аватар, несмотря на свою безграничную эксцентричность и эгоизм, неизменно поддерживал меня с момента нашего знакомства. Его безумные идеи часто приводили к неожиданным, но эффективным решениям. В этой спокойной, почти праздной атмосфере я наконец смог трезво оценить свое поведение. За последние годы я словно утратил способность к хладнокровному анализу, все чаще полагаясь на грубую силу и настойчивость. Такие качества могли бы украсить полевого командира, ведущего солдат в бой, но никак не аристократа, от решения которого зависела судьба целых армий. Пребывание в первозданном хаосе, где я существовал в виде непонятной энергетической сущности, кардинально изменило мой характер. Всю свою жизнь до появления системы я славился уравновешенностью и самообладанием, умел мыслить стратегически и просчитывать последствия своих действий на много шагов вперед. Именно эти качества помогли мне достичь высот в карьере. Теперь же я действовал импульсивно, словно неопытный юнец, бросающийся в авантюры без тщательного планирования. Пример с тюрьмой наглядное тому доказательство, и ладно, что все получилось довольно неплохо, а в чем-то даже очень хорошо, но что я сделал дальше? Взял с собой горстку одаренных, а остальных отпустил на все четыре стороны, совершенно не задумываясь, а что они собственно будут делать дальше и нет ли среди них действительно тех, кто заслуживает сидеть за решеткой. И буду честен с самим собой, мне было абсолютно все равно, что там будет дальше происходить на станции на Марсе, что было довольно цинично и эгоистично. Получается, Земля теперь тоже будет относиться к вашим владениям? Решился я нарушить затянувшуюся тишину, вынырнув из чертогов своего разума, в который успел погрузиться на десятки минут. Нет, поднял он указательный палец, и в его глазах заплясали озорные искорки. Не все так просто, малыш. Эта проклятая система не позволит так просто изменить ядро мира. Нужно выполнить треклятые условия. Кстати, вот тебя-то я и поставлю разгребать часть возникших хлопот, но это чуть позже, а сейчас мне пора торопиться на встречу с императором. Ох, не любит он, когда я опаздываю. Ну а ты можешь гостить сколько пожелаешь. Если соберешься обратно на свою горячо любимую родину, достаточно просто пожелать. Твое здоровье. Подняв бокал с янтарной жидкостью, он тут же его осушил и истаив в воздухе, оставив после себя лишь едва заметное мерцание. Задавив первоначальное желание броситься обратно на землю, решил посвятить предоставленное время, чтобы привести свои эмоции и мысли в порядок. Мое пребывание в личном плане одного из аватаров очень в этом помогало, так как все тут было насыщено чистой энергией хаоса, которая струилась между колоннами и переливалась в воздухе, словно северное сияние. «А-а-а! Помогите! Пощадите!» Стоило мне оказаться во внутреннем мире, как я смог лицезреть сотни сцен самых ужасных кошмаров. Они пытались затянуть мое сознание в пучины ужаса, страдания и отчаяния, но отработанным движением я создал вокруг себя янтарную сферу, которая окружила мое естество, словно кокон светлячков. Я не могу прятаться вечно. Необходимо столкнуться со своими внутренними демонами, подумал я, чувствуя, как энергия первостихии пульсирует внутри меня. Стоило снять защитный барьер, как ужасы накинулись словно стая голодных гончих, желающих растерзать долгожданную добычу. Их крики и вопли слились в единый хор отчаяния, а тени начали сплетаться в причудливые фигуры, пытаясь поглотить мое сознание. Но я стоял непоколебимо, готовый встретить своих демонов лицом к лицу. Не может быть, этого не может быть. Канцлер лично гарантировал безопасность. Нервно повторял Сайта, сидя в личном саду, раскинувшимся на крыше одного из небоскребов Шанхая, а пальцы нервно теребили края белоснежного хари. Ничего, сами разберемся, раз кураторы не способны нам помочь. Нужно привести все системы в боевую готовность и активировать армию роботов. Шоймин, на тебе организация обороны, посмотрел он на одного из своих приближенных, чья фигура мерцала в воздухе. Хуатинг, ты должен организовать оперативный сбор всех подразделений титанов. Перевел взгляд правитель на второго своего товарища, чьи глаза светились холодным голубым светом. Кацерин, на вас организация перемещения техники и бойцов, задействуйте всех порталистов. Пол и Джейн, на вас организация всех одаренных на территориях Южной и Северной Америки, посмотрел правитель на голограммы двух одаренных, как и все ожидающих указаний. Сайта продолжал раздавать указания, сам тем временем пытаясь придумать способ избежать расплаты. Его личные спутники, что летали на просторах космоса прежде, чем сгореть в потоках безудержной энергии, успели запечатлеть фигуру Фауста, который даже после божественных боев был целым и невредимым. Что это вообще за чудовища там сражались? Даже канцлер, который подавлял своей силой, просто терялся на их фоне, а в последующем так и вовсе был убит. Мысли вихрем кружились в голове правителя. Холодный пот градом струился по спине одного из самых сильных одаренных планеты. За много лет он привык, что все вокруг беспрекословно выполняют его указания, а гарантию безопасности и устойчивости его власти даровал канцлер со своими помощниками. Но сейчас все катилось в известном направлении, и нужно было срочно что-то придумать, потому что представители покровителей не торопились защищать землян, и даже эти два напыщенных ушастых не отзывались на сообщения, просто игнорируя их. «Жалкие трусы!» — взревел Сайта, хоть по его лицу слушатели даже не предполагали, что творится сейчас внутри. Как бы то ни было, выдержка у японского одаренного была на высшем уровне. В саду, раскинувшемся на крыше небоскреба, воздух словно наэлектризовался от напряжения. Лепестки сакуры, кружащиеся в легком ветерке, казались кроваво-красными в свете закатного солнца. Столько сил было потрачено, годы развития, неужели все зря, с горечью прошептал Сайта, когда сеанс связи прекратился. Его охватило отчаяние, готовое поглотить рассудок подобно темной бездне. А может и не зря, раздался голос, от которого по спине пробежал мороз. Подняв взгляд, Сайта встретился глазами с двумя змеиными глазами, в глубинах которых клубился янтарный свет, похожий на расплавленное золото. Словно бы молния пронзила тело Сайта при виде уже не человека, а иного существа, расположившегося на мягких подушках за столом. «Ты пришел отомстить?» — спросил Сайта внешне спокойно, хотя внутри его бушевал настоящий ураган эмоций, грозивший разрушить самообладание. «О, как интересно!» — протянул визитер, его губы искривились в ухмылке, обнажая острые клыки. «Еще вчера я бы заставил тебя корчиться в агонии, наслаждаясь каждой секундой твоей боли, каждым вздохом отчаяния и ужаса». Его голос звучал вкрадчиво, словно ядовитый туман, проникающий в каждую клеточку сознания. «Но при всей твоей алчности, циничности и жажде власти, ты оказался удивительным управленцем, поднявшим миллионы людей на новый уровень жизни». Волна облегчения, подобно теплому приливу, накрыла Сайта с головой, но нежданный гость тут же оборвал его надежды. Однако, как и в любой истории, есть нюанс, его ухмылка стала шире, обнажая все больше клыков. «Задумывался ли ты о судьбе тех людей, которых партиями отправлял кураторам?» «КХМ каких?» – начал Сайта, но гость резко поднял руку, обрывая его на полуслове. «Остановись!» – его голос приобрел металлические нотки. «От твоих следующих слов будет зависеть твое будущее. Хорошенько подумай, прежде чем лгать существу, способному прочесть каждую мысль в твоей голове». Сайта паник, но через полминуты поднял взгляд, в котором читалась решимость. «Фауст-сан», — начал он, тщательно подбирая слова, «вы наверняка знаете требования Империи Альянса. Все подвластные миры обязаны платить налоги, включая поставки колонизаторов и рекрутов в другие колонии. Даруя беззаботную жизнь и будущее миллиардам, я был вынужден отправлять 2000 человек ежемесячно. Но мы никого не принуждали силой, всем добровольцам либо их семьям мы выплачивали системную валюту, а также обеспечивали жильем и образованием. Поэтому я не чувствую за собой вины. Я искренне не знаю, что происходит с людьми дальше. Возможно, те, кто не нашли своего счастья на Земле, находят свое призвание там». Самое интересное заключалось в том, что Сайта действительно верил в свои слова, и при этом он ни разу мне не соврал. Однако в нем преобладал страх, буквально животный страх передо мной, но не за людей, нет, и не за свое правление в целом-то успешное правление. Он искренне считает, что я явился мстить за организацию моего убийства, а также за поимку моих товарищей, а также захватить власть на планете. Прежде чем мы продолжим нашу безусловно интересную беседу, отмени свои указания, зачем людей зря гонять, пускай отдыхают. Созерцая сад, настоятельно попросил я одаренного. «Дай мне минуту, Фауст-сан», — кивнул Сайта, а взгляд его тем временем стал рассеянным. «Я выполнил твое пожелание», — спустя полминуты ответил он, привлекая мое внимание. Глава 22. «Что будет дальше?» — твердо спросил Сайта, хотя сам был на грани эмоционального срыва. Его голос дрожал, но он старался держаться уверенно, глядя мне прямо в глаза. Понятно, что после устранения одного из аватаров порядка и канцлера, который присматривал за этим миром, у японца были все основания предполагать, что я пришел захватить власть. Но я был вынужден его разочаровать. В моей голове проносились мысли о том, как сложно порой бывает развеять чужие ожидания. А ничего, собственно, неопределенно пожал я плечами, стараясь сделать вид, что происходящее меня мало касается. По крайней мере для тебя и жителей планеты. Неверие, надежда, сомнения терзали голову Сайта. В его картине мира все было очевидно. Сильные захватывают и порабощают слабых. Он не мог понять, почему я не собираюсь воспользоваться своим преимуществом. Но как, начал было он, его голос дрогнул, словно он сам не верил в то, что говорит. Да никак, заставил я его в очередной раз замолчать. Лично я не собираюсь ничего менять в устоявшейся политике, однако тебе в скором времени придется присягнуть нашему императору. Но это вопрос будущего, а сейчас у тебя остался еще один должок. Сайта простонал, словно от невыносимой боли. Он понимал, что я не шучу, и что его ждет нечто ужасное. Я не стал менять обстановку и погружать его в глубокую иллюзию, но и так одаренный смог прочувствовать самый разный спектр болевых ощущений. Десятка клинков проткнули его тело с разных сторон, и он корчился от боли, пытаясь закричать, но я не желал, чтобы сюда сбежался весь персонал башни, поэтому благоразумно заткнул ему рот. «Мммммммм», продолжал корчиться от боли Сайта, его тело содрогалось в конвульсиях. «А это тебе должок за мою смерть, а также за слезы матери», смотря ему в глаза, наблюдал, как несколько фантомов, словно змеи, обвили его тело, впиваясь в мягкую плоть своими острыми зубами. Я видел, как страх и боль отразились в его глазах, и это доставляло мне странное удовлетворение. Не сомневаюсь, что к фантомным болям, вызванным иллюзией, добавилась и реальная боль. Все же фантомы при контакте с жертвой повреждали как плоть, так и энергетическую структуру одаренных. Сайта извивался, пытаясь сбросить с себя фантомов, но они были слишком быстрые и сильны. В воздухе витал запах страха и боли, и я наслаждался этим ароматом, хоть и понимал, что это банальная месть, а не акт восстановления справедливости, но так или иначе, он понес заслуженное наказание и получил по заслугам. «Ладно, хватит с тебя», — махнул я рукой, прекращая пытки. Все же я не был садистом. Наслаждаясь ароматным напитком, я стал ждать, когда одаренный оклемается после пережитого кошмара. Но, по всей видимости, произошедшее очень сильно сказалось на его эмоциональном состоянии. Сайта просто сидел и плакал, при этом сохраняя осанку и замер в величественной позе, как это диктовали традиции его родины. Его плечи слегка дрожали, а слезы оставляли блестящие дорожки на щеках. Прошло 2 часа, прежде чем он смог заговорить. «Простите, Фауст-сан», — произнес Сайта срывающимся голосом. «Это было заслуженное наказание». «Во как, а я уж думал, ты затаишь обиду, будешь ненавидеть меня», — ответил я, и мои губы растянулись в змеином оскале. «Поистине человеческая душа, потемки», — так говорили у меня на родине. «В общем так, раз уж ты готов к разговору, то слушай первую мою просьбу. Ты восстанавливаешь доброе имя моих друзей, компенсируешь им все издержки, связанные с проведенным в заточении временем, деньги, жилье. Дальше уже сами обсудите условия». Затем я продолжил, четко формулируя свои требования. «Этого мелкого предателя Тура лишить титула, на его место можешь как раз поставить кого-нибудь из ребят. Я думаю, кто-то да согласится. И вообще, все предатели должны быть лишены текущего статуса. Их карьера и счастливая жизнь должны закончиться уже завтра. Учти, я проверю. Список виновных, кто был ко мне приближен, тебе известен лучше меня». Каждое слово падало тяжелым молотом, подчеркивая серьезность моих намерений. Я видел, как Сайта напряженно слушает, впитывая каждое слово. «Пожалуй, этих пожеланий будет достаточно. А теперь распорядись доставить друзей сюда», — сказал я. Сайта лишь кивнул. Его взгляд снова рассеялся, словно он погрузился в свои мысли. Через 10 минут я смог лицезреть ошарашенные лица друзей и знакомых. Они стояли передо мной, не веря своим глазам. Рэм же, как всегда, сохранял невозмутимый вид, будто все происходящее его не касалось. «Вау! Вот это поворот!» — воскликнул Лис, не сдержав эмоций. «Я верил, что ты надерешь им задницу. Так, ребята, у меня мало времени, поэтому слушайте, что будет дальше», — начал я, стараясь собраться с мыслями. И я пустился в рассказ о том, что ждет их в будущем. Я предоставил им возможность самим определить свою судьбу. Чем именно заниматься? Это возможность просто отдыхать и наслаждаться жизнью или править какой-нибудь провинцией, а может, потратить время на путешествия или что-то в этом роде, да что угодно. Перед ними сейчас открыты все дороги, и все это, соответственно, при поддержке сайта. Именно такая благодарность ждала их за преданность и следование своим принципам. Стоило мне закончить свой долгий рассказ, как первым заговорил Крис. «Фауст, я уже говорил тебе, что последую за тобой, поэтому я отказываюсь от всех озвученных предложений. Оставлю это ребятам», — уверенно проговорил он, и в его глазах плескалась непоколебимая уверенность. «Эй, давай-ка ты не будешь решать за нас», — деланно оскорбился Лис. «Вот-вот, лично я тоже с тобой, босс, а то стоит тут один такой весь благородный», — добавил Саша, и его лицо осветила улыбка. «Мас, Фауст, с твоего позволения я бы остался», — высказался Вестень. «Мне хочется заняться наукой, да и дети уже успели забыть меня. В общем, из всех лишь Крис, Саня и Лис решили последовать за мной в неизвестность. Остальных я прекрасно понимал. Когда появилась возможность наконец-то пожить в свое удовольствие, без постоянных боев и сотен часов в заключении, грех было этим не воспользоваться. Да и что таить, меня же впереди ждали испытания, бои, кровь, убийства, интриги и прочее, прочее. Неспокойная жизнь уж точно. Хотя был один персонаж из присутствующих, который просто проигнорировал мои слова, продолжая сохранять молчание. Ну конечно, это был Рэм. Пускай не хочет участвовать, его дело. Пусть катится куда пожелает. Моего терпения было явно недостаточно, чтобы пытаться разговорить этого зверя в облике человека. Его непроницаемое лицо и холодный взгляд словно говорили: «Мне все равно, что здесь происходит. Раз мы все обсудили, теперь ступайте отдыхать. Думаю, уважаемый сайт обеспечит вас жильем и едой», — сказал я. «Несомненно, Фауст-сан. Лун, доставь людей в Айнатвер и проконтролируй, чтобы их достойно разместили», — дал сайта указание порталисту, который их сюда и доставил. Но тут Рэм, словно очнувшись от своих мыслей, решил все-таки высказаться. «Постойте, я еще не озвучил свое решение». Я остановил его резким жестом. «Время обсуждений прошло. Свое решение ты можешь высказать потом. Со всеми я еще успею попрощаться, а ваша тройка, тут я посмотрел на своих друзей, сейчас максимально отдохните и развлекитесь. Через 2 недели заберу вас с этого самого места». Порталист, правильно восприняв мои слова, переместил одаренных, оставив нас с сайта наедине. Я повернулся к нему и сказал: «Не подведи моих ожиданий и не заставь меня пожалеть или усомниться в своем решении сохранить твой пост и твою жизнь». Мои глаза в этот момент мерцали янтарным светом, заставляя одаренного ежиться от необъяснимого страха. Напряжение повисло в воздухе, словно тяжелая пелена, и я почувствовал, как он пытается собраться с мыслями. Не дав ему возможности что-либо ответить, я переместился к дому, где проживала мать. Мне предстоял очередной тяжелый разговор, но как бы то ни было, я не собирался рушить наконец-то обретенное счастье самого дорогого для меня человека. Желая соблюсти правила приличия и не желая нарушать личные границы, я не стал вламываться прямо в квартиру, используя перемещение, а банально постучав в дверь. «Сынок», осматривая меня с ног до головы, проговорила мама встревоженным голосом. В ее глазах читалась смесь радости и беспокойства, и я понял, что она все еще переживает за меня. «Разрешишь войти?» — улыбнувшись, поинтересовался у нее. Я хотел, чтобы этот визит принес ей радость, а не новые тревоги. «Конечно, что это я?» — словно бы очнулась она. «Проходи, проходи. Я на самом деле ненадолго, скоро мне необходимо будет довольно надолго покинуть землю», — сказал я, мой голос звучал спокойно и уверенно. Опять поникла женщина, и я увидел, как в ее глазах заблестели слезы. Не желая видеть грусть на лице матери, я тут же подошел и обнял ее, став поглаживать спину. Ее тепло и знакомый запах успокаивали. «Теперь я уже никуда не пропаду и всегда буду на связи, но у меня много обязательств, мам. Можно сказать, моя работа заставляет меня отправиться в путь», — я говорил мягко, стараясь подбодрить ее. «Надолго?» — слегка всхлипывая, спросила она. «Не знаю, но не на годы уж точно. Я, кстати, зачем пришел? Не хочешь перебраться обратно в Москву?» — слегка отстранившись, поинтересовался, глядя маме прямо в глаза, хотя это было довольно сложно из-за разницы в росте. «Знаешь, не хочу. Мне тут так хорошо. Природа, климат, спокойствие. А в городе постоянная суета и пыль. Поменять бы еще эту коробку на свой домик с садом. Совсем бы прекрасно было, ответила мама, утирая слезы и улыбаясь. В ее голосе слышалась благодарность за мое предложение, но я чувствовал, что она сомневается. Замечательно. Тогда самое время заняться поиском подходящего дома. С тобой свяжутся люди, которые помогут с приобретением и оформлением. И да, когда будешь выбирать, не смотри на цену. Выбирай тот дом, который будет по душе, а расходы оставь на меня. Ох, Игорь не согласится. Он такой упертый в этом вопросе, вздохнула мама, и ее плечи поникли. Я понимал, что ей важно мое мнение, но она все еще пыталась учесть чувства Игоря. Мам, при всем уважении, мне плевать, что у него там на уме. Я не хочу, чтобы из-за его предрассудков ты себя в чем-то ограничивала. Если хочешь, я с ним сам переговорю, предложил я, стараясь скрыть раздражение. Я знал, что Игорь не одобряет мои действия, но мне было важно, чтобы мама была счастлива. Нет, ответила мама слишком быстро. Я сама. Ну вот и отлично, ухмыльнулся я, чувствуя, как напряжение понемногу отпускает. Мы проговорили несколько часов, обсуждая все на свете. От погоды до моих будущих путешествий и планов, была даже вновь затронута тема внуков. Время летело незаметно, и я наслаждался каждой минутой, проведенной с мамой. Наконец, домой вернулся Игорь. Он был расстроенным и потерянным, но, увидев меня, весь набычился, хотя не проронил ни слова. Его взгляд говорил за него, и я понимал, что он не рад моему визиту. Не знаю, что ты там успел надумать, но рекомендую тебе отбросить все дурные мысли. Совсем скоро эти земли будут принадлежать новому барону, и с моей рекомендацией ты останешься на прежнем посту, сказал ему, следом переведя взгляд на мать. Ладно, не буду вам мешать, мне уже пора. Я хотел дать ему понять, что несмотря на все разногласия, я готов пойти на компромисс ради мамы. Как уже? Брови мамы взметнулись в удивлении. Может, останешься у нас? Спросила она с надеждой в голосе. Спасибо, но мне правда пора. Целую тебя, я обязательно свяжусь с тобой, обнял маму и, не глядя на Игоря, который все так же набычившись стоял молча, покинул квартиру. Идиот. Хотелось просто взять и дать ему в морду, чтобы так от всей души. Среди его мыслей, наверное, половина слов были матерными и, конечно же, направленными в мой адрес. Но ради матери я простил этому барану подобное, просто уйдя. Я понимал, что сейчас не время для конфликтов, и надеялся, что Игорь сможет преодолеть свои предрассудки ради счастья мамы. Что ни говори, но как же тут красиво, подумал я, наслаждаясь шумом моря и вкусом терпкого кофе, сидя за столиком одного из множества кафе на набережной. Темное пространство вокруг было пронизано светом десятка фонарей, создавая уютную и таинственную атмосферу. Легкий дым из трубки, которую мне подарил мастер, наполнял воздух ароматом табака. Я не был заядлым курильщиком, но в такие моменты размеренное покуривание приносило мне спокойствие и умиротворение, помогая собраться с мыслями и ощутить гармонию с окружающим миром. «Сколько ни наблюдаю за тобой, не перестаю поражаться твоей сентиментальности», мужской голос нарушил мою идиллию, вырвав из размышлений. Я поднял глаза и увидел, как напротив меня за столиком сидит статный мужчина, одетый в белую рубаху. Но какой бы облик он ни принял, я тут же узнал в визитере Оберона. «Вы, как всегда, появляетесь неожиданно», — спокойно ответил я, пытаясь скрыть свое удивление. «А ты как хотел? Светопреставление, фанфары, музыкантов?» — ухмылялся он, явно наслаждаясь своим внезапным появлением. «Милочка, а ну подойди», — подозвал он стоящую недалеко официантку. «Добрый вечер», — поприветствовала нас молодая девушка, явно уставшая за весь день, но старающаяся не показывать вида. «Желаете что-то заказать?» – учтиво поинтересовалась она. «Еще как желаю. Я тут у вас впервые и хотел бы отведать самое вкусное блюдо, которое готовит ваши повара», – ответила Берон, хитро взглянув на девушку. «Могу посоветовать», – начала была она, но он ее перебил. «Нет, нет, не хочу ничего выбирать. Пусть это будет сюрприз. Принеси нам с другом блюдо на твое усмотрение и побольше. И, конечно, не забудь про алкоголь, самый хороший, что у вас есть», – распорядился Оберон. Девушка на мгновение замешкалась, явно не зная, как реагировать на столь необычные пожелания. Неуверенно протянула она. «Ну все, все, ступай. Если порадуешь старика, обещаю щедро отблагодарить. подбодрил ее Оберон, и девушка наконец-то отмерла, чуть ли не бегом поспешив исполнить пожелание клиента, явно ожидая получить хорошие чаевые. «Как прошел ваш визит к императору?» Решил поинтересоваться у аватара, чувствуя, как внутри меня нарастает волнение. «Ао, мальчик мой, все прошло просто прекрасно», — ответил Оберон с улыбкой. «Старший был крайне доволен нашей, точнее моей небольшой авантюрой. Далеко не каждый день выпадает возможность так больно ткнуть Альянс. Ну и про тебя он, конечно, не забыл, так что держи его личное указание». Он положил на стол конверт, запечатанный магической печатью. Я взял его в руки и медленно сломал печать. Внутри лежал указ, написанный витиеватым почерком. «Фауст из рода Эльдранар за заслуги перед Империей с настоящего момента отправляется в запас, завершая военную службу. Одновременно с этим Фауст Эльдранар назначается на должность советника беспорядка 4 ранга, дабы своим умом и опытом способствовал укреплению и развитию Империи. Постановляю, не позднее чем через 30 дней со дня подписания сего указа, Фаусту Эльдранару надлежит прибыть и заступить на должность советника сектора Йод 0562 Иола». Далее следовал текст, описывающий мои новые полномочия и обязанности. Погружаясь в чтение, я понимал, что для меня наступают непростые времена, хотя когда они были простыми, но управление целым сектором. «Что-то я не вижу счастья и радости на твоем лице, малыш», чуть ли не смеясь, поинтересовался Оберон. «Неужели не рад такому стремительному карьерному росту? Я очень рад высокому доверию императора, и это честь для меня», — ответил я, стараясь скрыть свое беспокойство. «Но я совершенно не умею руководить людьми, особенно в таких масштабах». «Ахаха», не выдержав, рассмеялся аватар. «Это еще что? Ты же не забыл про свой должок уже мне, так что не обольщайся, эта задача будет не единственной. Да и слегка облегчу твои мысли и немного обрадую. Сектор, что тебе достался, дикий и необжитый, а единственная планета, которая пригодна для жизни, населена дикарями, которые даже писать и то не умеют. Так что тебе предстоит выстроить целую систему фактически с нуля, и насчет управления людьми, их тебе соответственно никто не выделит. Максимум, на что можешь рассчитывать, это на экипаж станции, но у них иные задачи, поэтому на них не рассчитывай. Тебе еще нужно заняться наймом служащих». «Да уж от этого не легче», — провел я рукой по лицу. «Но я справлюсь, не могу не справиться». Я посмотрел на Оберона, и в его глазах я увидел не только насмешку, но и странное одобрение. Он словно ждал, когда я возьму себя в руки после столь знаменательной новости, явно готовый поддержать, но не готовый облегчить мне путь. «Что ж, приключения только начинаются».